Глава 37. Анна. Рядом со мной в воду плюхнулся мужчина в мокром гидрокостюме. Он что-то мне говорил, но из-за шума крутящихся лопастей вертолета ничего не было слышно. Он подплыл поближе и, поддерживая мою голову над водой, стал махать кому-то свободной рукой, чтобы спускали спасательную корзину. Я не могла понять, во сне это происходит или наяву. Мужчина усадил меня в корзину, она стала подниматься, и уже другой человек затащил меня в салон. Затем вертолет снизился и забрал первого мужчину. В мокрых шортах и футболке я дрожала так, что зуб на зуб не попадал. Меня завернули в одеяло, и я постаралась наконец собраться с силами, чтобы заговорить. «Ти-Джей», — шелестящим шепотом произнесла я, но никто в вертолете меня не услышал. И тогда я сказала чуть громче. «Ти-Джей». Мужчина помог мне приподнять голову и поднес к губам бутылку с водой. Я пила, пытаясь утолить дикую жажду. Прохладная вода смягчила пересохшее горло, и ко мне вернулся голос. «Ти-Джей, он там, внизу! Вы должны найти его!» «У нас топливо на исходе», — ответил мужчина. «И нам надо срочно доставить вас в больницу». Я отчаянно пыталась понять, что он мне говорит. «Нет!» Приняв сидячее положение, я схватила мужчину за плечи. «Он там, внизу! Мы не можем его бросить!» У меня началась самая настоящая истерика. Я кричала на весь салон. Мужчина пытался меня успокоить. «Я передам сигнал тревоги другим вертолетам. Они постараются его найти. Все будет хорошо». Но мне никак не удавалось выкинуть из головы страшную картину. Голова Ти-Джея уходит под воду и больше не показывается на поверхности. Я замолчала и замкнулась в себе, отгородившись от любых мыслей и эмоций. Сцена встречи с семьей, которую за последние 3,5 года я сотни раз прокручивала в голове, не пробуждала в моей душе абсолютно никаких чувств. Вертолет резко приземлился, и мы поехали в больницу, оставив Ти-Джея далеко позади.